Глава 22. «Выходит, что я проиграл?» Задает вопрос Лич. «Выходит, что так?» Киваю я. «Вот оно что!» Хэнк смотрит на черно-зеленую сферу в своей ладони, затем на меня. Его глаза все так же горят потусторонним пламенем. «Но устроит ли тебя такой итог, лорд Шурик?» Даже осознавая свое незавидное положение, Хэнк так и не утрачивает спокойствие. Вот в чем Лич превосходит любого человека, так это умение держать себя в руках. Очередной каламбур прямо-таки. Лич, не способный ощутить ни единой эмоции, и держит себя в руках. «Что ты имеешь в виду, Хэнк?» Задаю я вопрос. «Неужели у Лича что-то еще припасено в рукаве? Быть может, он еще надеется выкрутиться?» Я краем глаза осматриваю наше окружение. Химеры в балахонах не двинулись ни на сантиметр с момента захвата медальона. В тронном зале находятся десятки моих солдат, так что в случае полноценного сражения мы сможем задать жару мертвецам. Разумеется, если сам Хэнк к тому моменту выйдет из игры. Рядом с Личом стоит и черти что, а у Шаната явно будет не против свести счеты со старым знакомым. И, конечно же, не стоит забывать, что сердце Хэнга все еще в моих руках. Одно неловкое движение, и Лич помрет, не успев и слова произнести. «Ты держишь в руках мою единственную слабость», — признает Хэнк. «Можно даже заявить, что моя жизнь находится в твоих руках, лорд. Что это, если не сила, могущество, к которому ты стремился? Теперь ты в состоянии держать меня на поводке и приказывать мне, как ни в чем не бывало. Почему?» «Потому что ты знаешь, что сила на твоей стороне. Ты — хозяин положения». «К чему все эти слова, Лич? Не свожу я глаз собеседника». «Именно могущество определяет нас и то, как мы проживем свой век», — говорит Хэнк. «Нет ничего важнее силы в этом мире. Быть может, в твоем мире все было иначе, как и в моем, откуда я изначально пришел. Но в мире системы нет места слабым. Им с самого начала уготована незавидная участь». Я слушаю Лича, не прерывая его. Даже интересно, каким выводом он придет. «Слабый не живет в мире системы», — продолжает Хэнк. «Твоим победам не будут радоваться. Тебя не будут окружать близкие тебе люди. Не будет мира и покоя, не будет семьи и друзей. Не будет близких тебе по духу товарищей, потому что ты слаб. А все эти удовольствия могут себе позволить только сильные». Как говорится, сила — это вопрос, и ответ на него — да. «Это мы и так поняли, Хэнк», — усмехаюсь я. «К чему все эти расшаркивания?» «Я к этому как раз и подвожу», — равнодушно пожимает плечами Хэнк. Его, похоже, совершенно не заботит то, что его речь прервали. «Ты доказал, Шурик, что стоишь на одном уровне со мной. Ты не станешь моим учеником или генералом. Увы, но этого не произойдет. Ты не признаешь никого выше себя. А раз так, то стань моим союзником. Более того, моим равноправным партнером». «Партнером, говоришь?» Склоняю я голову. «Чего-чего предложение о союзе от Лича, что находится у меня в заложниках, иначе и не скажешь, я определенно не ожидал». «Партнером», — подтверждает Хэнк. «Согласись, глупо будет просто так отказываться от всех тех возможностей, что я могу тебе предоставить. Армия мертвых на пороге не валяется». Признаю, червячок сомнения мелькает в моем сознании. Армия бесстрашных солдат, которую можно без особого зазрения совести кинуть на самый жаркий участок боя и не сожалеть о потерях. Потому что мертвых всегда можно будет поднять вновь. Или наклепать вновь, нисколько не потеряв в качестве. «Мы сможем достичь невиданного могущества вместе», протягивает мне черно-зеленую сферу Хэнк. «Правя совместно, мы покорим этот регион, континент, а там уж и целый мир. И никто нас не сможет остановить, так как сила будет на нашей стороне». «Заманчиво стелишь», — вздыхаю я, смотря на жуткую сферу. «Теперь мне видно, что там. Словно снежинки во время вьюги, Внутри кружат огоньки, и я каким-то образом понимаю, что это плененные души всех, кто попал к Личу. В голове мелькают образы нежити, которой командует Хэнк. Он и сам ведь является мертвецом, разве что уровнем повыше. Таковым предлагает Лич стать и мне. Снова смотрю на его бесстрастное лицо. И вот этим я стану, если соглашусь. Кучей костей, что не испытывает ни единой эмоции. Чем это лучше смерти? Существовать годы, десятилетия, столетия и не испытывать ни единого чувства? Ни радости, ни гнева, ни печали, ни чего-то еще? Вот уж увольте. Могущество не стоит такого фортеля. Я удивленно смотрю на Хэнга. Тот делает третье и, смею предположить, последнее предложение. «Хорошо. Желаешь и дальше оставаться в своей оболочке, пожалуйста?» Впервые в его голосе прослеживается едва уловимое раздражение. «Это что же получается? Я смог выбесить даже бессмертного Лича? Растем, однако». Хэнк все же продолжает. «Я стану твоим генералом. Предложу свои услуги, стану верным соратником и слугой. Пойду за тобой и твоими потомками и сохраню их от любой напасти». Мужчина припадает на одно колено. «И поможет мне в этом армия мертвых, которую я создам для тебя, и только тебя, лорд. Тогда ни один враг не посмеет пойти против тебя. Никто не сможет покуситься на власть твоей фракции». Внимание! Лич Хэнк предлагает вам заключить договор. Условия. Лич Хэнк становится генералом Спарты и обязуется воевать за ее интересы. Игрок Шурик обязуется предоставлять пополнение для армии мертвых по своему усмотрению. Лич Хэнк обязуется подчиняться лорду Шурику. Внимание! Если вы примете договор от Лича Хэнга, произойдет следующее. Все нейтральные и законно добрые фракции по умолчанию окажутся с вами в состоянии войны. Все союзы и альянсы с другими фракциями окажутся расторгнуты. Вы получите титул «Пожиратель миров», «Ужас всего живого», «Мировое зло». На какое-то время я смотрю на строки системы, ошеломленные предоставляемыми условиями. То есть, у Спарты может действительно появиться собственная армия смерти? «Прими мои условия», — шепчет Хэнк. «Внимание! Вы сопротивляетесь ужасу!» Невольно перевожу взгляд на химер, которые неподвижно исполняют свой священный долг караула. В голове тут же мелькают сцены, как эти самые химеры вламываются в ряды техасцев. Летающие твари сбрасывают бомбы на их танки, пока могучие титаны сносят клинья кавалеристов. Ничто не сможет устоять перед их натиском. И это еще не говоря о том, что наверняка есть и куда более могучая нежить. Будто бы древние личи не сумеют создать тварей куда страшнее тех, что сейчас нас окружают. Тогда не только Техас, но и Париж не сможет устоять перед нами. Титул владыки региона? Да тут речь идет сразу обо всем мире. И главное, не обязательно сразу жертвовать спартанцами, ведь есть еще и кадавры. И не нужно будет более беспокоиться о том, что их могут освободить или они могут восстать. А дальше армию мертвецов можно пополнять своими недругами. Мертвые – идеальные солдаты, но помимо этого они еще и идеальные рабочие. Внимание! Вы сопротивляетесь ужасу. Можно будет такую стройку века организовать, о которой Михалыч и помыслить не мог. Вавилонская башня? Ха! Да мои мертвяки таких могут настроить по 5 штук за месяц. Только успевай подвозить материалы да выдавать указания. Да и вопрос перевозок в том числе будет решен. Это кадавров нельзя запрячь в телегу, потому как выносливость у них не бесконечная. Но нежить — это уже совсем иной разговор. Одна химера сможет в легкую утащить за собой повозку, если не сцепленный состав из нескольких штук. Столько возможностей, столько нераскрытого потенциала. «Внимание, вы сопротивляетесь! Внимание, вы сопротивляетесь!» И цена этой силы — всего-то разрушение отношений со своими союзниками и всеми фракциями мира. А так ли оно нужно вообще? Спарта, так или иначе, будет восприниматься как угроза для любой фракции за пределами региона. Вторженцы, чужаки, захватчики проходили это не раз и не два. Что же до союза городов? А что союз? Откровенно говоря, он и так дышит на ладан. Спарта слишком быстро усилилась. Москва, Киото и Милан не поспевают за нами. Это сейчас мы еще в состоянии изображать из себя союзников, но очевидно для всех, что так долго не продлится. Спарта или подомнет под себя соседей, или же те попробуют взбрыкнуть в надежде таки выбить себе свободу и независимость от нас. Так и нужно ли тянуть с этим? Когда можно просто наслать толпу зомби на всех недовольных и сделать из сопротивляющихся первое пополнение для армии мертвых? Пожиратель миров. А что, звучит гордо? Сила определяет твое место в мире системы. Она же определяет и твою судьбу. Пока ты силен, никто не посмеет нарушить твой покой и потревожить твоих близких. Но стоит лишь тебе показать слабость, как бывшие товарищи и друзья моментально ударят тебе в спину. Только сильные имеют право на жизнь в мире системы. В этом цель самой системы, в этом и наше предназначение. Абсолютное могущество. «Сила — это вопрос», — грохочет слова Хэнга в моих ушах. Его глаза будто пронзают саму мою душу. Я не в силах отвести взгляд. И ответ на него... «Внимание! Внимание! Внимание!» «Да», — шепчу я. В глазах загораются угли изумрудного пламени. Моя рука тянется, чтобы принять условия договора. Как вдруг неожиданный блеск заставляет меня прищуриться. Совершенно неожиданно в этом хмуром месте луч солнца отражается от серебряной маски. И я встречаюсь взглядом замершей, словно статуя черти что. «Вы уверены в своем решении, генерал?» — спросил у Хэнга его преданный ординарец. Пожалуй, это было нарушение субординации, но и ситуация была не рядовой. А этот пожилой мужчина служил Хэнгу уже много лет и стал кем-то вроде старого ворчливого родственника. «Как никогда прежде». Мужчина сжал в руке подаренный когда-то им медальон. «Да, он забрал его, но непременно вернет. Совсем скоро». «Пленные подготовлены», — бросил он. «Все, как вы и приказывали. Мы готовы исполнить ритуал», — ударил по нагруднику стоящий рядом посыльный. «Хорошая работа», — слабо улыбнулся генерал. «Будьте уверены, мы делаем это на благо леди Лиан, нашей богини войны, и только ради нее». «Я понимаю, мой генерал», — кивнул ординарец. «Не все согласны с вашими методами, но это война. Здесь любые средства хороши». «Именно так», — кивнул Хэнк. «Лиан может меня наказать. Отстранить от командования или и вовсе отправить на плаху за дезертирство. Но это она сделает после того, как мы одержим победу. А до тех пор нам придется поработать вдали друг от друга». Хэнк понимал, что его поступок расценят как предательство. Наверняка Лиан так и считает сейчас. Он бы сам на ее месте думал бы так же. Но он делал это не просто так. Альянс богов уже окружил их войска. Даже с гением богини войны им не выстоять против стольких сил. И Хэнк это отчетливо понимал, хоть и надеялся на чудо. Он надеялся, что Лиан все же сможет выдернуть победу из лап врага. Но этого все не происходило. Да, они разменивались с неприятелем едва ли не в соотношении 10 к 1. Невероятный результат, но даже этого было мало. Врагов было слишком много. И потому Хэнк понял, что он больше не может медлить. Он обязан был провести ритуал и поднять армию мертвецов. А материалом для этого послужат военнопленные, которые теперь пойдут в атаку на своих же бывших товарищей. Он ударит в спину армиям богов, смешает их порядки и создаст брешь, который сможет воспользоваться Лиан. Они вдвоем одолеют этот чертов альянс, как и всегда прежде. И неважно, что для этого ему потребуется пожертвовать своей человечностью. Возможное могущество стоит того. И вот Хэнк шагал по краю огромной гексаграммы, над которой его солдаты убивали одного пленника за другим. Их свежая кровь наполняла созданные бороздки, придавая красок ритуалу. Хэнк в который раз сверился с тем, что все линии начерчены верно. Одна оплошность, одна ошибка, и он станет мертвой грудой мяса, а не владыкой смерти. Наконец ритуал начался. В небо выстрелил изумрудный столб света, окрашивая горизонт в черный. По земле среди деревьев над горами поползли размытые силуэты, чей шепот заставлял задержать дыхание. Они ринулись к фигуре, внутри которой стоял Хэнк. Он усилием воли поднял руку и рассек себе горло кривым кинжалом. Черные тени, точно сойдя с ума, ринулись в его сторону. Они впивались в его плоть, пронзали его своими когтями. Весь мир утонул в вое этих бестелесных тварей. А затем все стихло. Пропал изумрудный столб света, исчезли и мириады теней. Остался только Хэнк с закрытыми глазами в центре гексаграммы. Подчиненные генерала тревожно переглянулись, и вперед вышел ординарец. «Мой генерал?» — с беспокойством спросил тот. «В чем дело?» — хрипло ответил тому Хэнк. Его волосы побелели, глаза горели зеленым диким огнем, а лицо утратило любой намек на эмоции. Мужчина осматривал свою руку, словно видел ее в самый первый раз. «Каковы будут ваши указания? Мы отправляемся на помощь леди Лиан?» «На помощь леди Лиан?» — пробормотал новоиспеченный лич. «Мы не пойдем». «Но почему?» — воскликнул лейтенант. «Леди Лиан избрала свой путь», — равнодушно произнес Хэнк. «Даже приди мы к ней на помощь и спаси мы ее жизнь, она не простит нас. Не примет нас в свои ряды. Больше не примет». «Но как же так?» «Она решила оставить нас», — пожал плечами Хэнк, выходя из гексаграммы. «Она свернула с пути, а не мы. Ей с самого начала не нравилось то, что мы делаем. А все потому, что она не хотела нашего возвышения, нашего величия. И теперь рисковать из-за нее...» «Но так же нельзя!» — воскликнул кто-то из подчиненных. «Мы не предатели! Мы не можем бросить богиню войны!» Хэнк, не глядя, выстрелил жгутом энергии в сторону говорившего. Тот упал замертво, а на его место уже поднялся зомби с горящими изумрудным пламенем глазами. Солдаты отстранились от мертвеца, с ужасом смотря то на своего генерала, то на восставшую нежить. «У нас свой путь», — заявил Хэнк и щелкнул пальцами. И все те пленные, что были убиты над местом ритуала, поднялись с земли, как ни в чем не бывало. «Генерал, что происходит?» — спросил тревожный ординарец. «Происходит пополнение моей новой армии. Куда более сильной, куда более выносливой, чем прежняя», — ответил Хэнк. В ту же секунду мертвецы атаковали преданных солдат. Началась резня. А Хэнк в это время крутил в ладони медальон, не сводя взгляда с изумруда. «Какой же дурацкий поступок!» — шептал он себе под нос. «Поместить сердце в какой-то медальон. Ну и дурость же! Нужно было выбрать какой-нибудь нерушимый камень, и дело с концом. Но нет, нужно было поддаться эмоциям». Вокруг гремели звуки битвы, возгласы, рев тварей. Лилась кровь, и погибали некогда верные подчиненные. Но Хэнга это не волновало. И его больше ничего не волновало. Ничего, кроме того, как обрести еще большую силу. Потому что только тогда он сможет быть свободным ото всего и всех. В том числе и от когда-то драгоценной ему Лиан. Внимание! Вы сопротивляетесь ужасу. Взгляд черти что, словно сбрасывает иллюзию. Я снова мыслю здраво. Армия мертвецов? Ага, круто. Вот только ценой этого будет война со всем живым. Спасибо. Как-то не хочется втягивать себя и свою фракцию в очередное противостояние с богами. А оно обязательно последует. Иначе и быть не может. И раз уж и черти что одолели, а она, между прочим, в одиночку крошила целые армии, то что уж говорить о Спарте. Я пока что несколько не дотягиваю до бывшей богини войны. Да и армия у Спарты не такая уж и непобедимая, если говорить откровенно. Нет, в нашем регионе мы определенно одни из сильнейших, если таковыми и не являемся. Но во всем мире система? Я не настолько высокомерен. Как бы я ни хотел обратного, союз с Личом приведет только к бесчисленным смертям и войнам. Не того я желаю для Спарты. Не такой участи. Да и становиться вселенским злом мне тоже не хочется. Да, титул «Пожиратель миров» звучит крайне пафосно, но за все придется платить. Поэтому я встречаюсь взглядом с Хэнгом, который ожидает моего ответа. Заманчивое предложение. Жаль, что меня оно не интересует. «Ты не понимаешь!» Удивительно, как уже мертвый маг боится окончательного развоплощения. Тебе не найти такого сильного союзника, как я!» «Ты так много говоришь про свое могущество!» — улыбаюсь я. «Ты — повелитель мертвых, а я — простой человек со всеми своими слабостями. Однако факты говорят о другом. Я останусь в этом мире, а ты нет. Кто после этого сильнее?» Я вытягиваю перед собой медальон и давлю в кулаке, добавляя силы телекинезом, пока он не рассыпается на мелкие осколки.